Однако пока ничего не получалось. Уайт спросил, не хочу ли я сходить пообедать. Но так бездарно проведенная половина дня отбила у меня всякий аппетит. Тогда пошли в кино. Что бы ты хотел посмотреть? Нет уж, спасибо. Хочешь пойти на танцы? Можем сходить к Джеку Николсону, в его этот... Уайт, обо мне не беспокойся, со мной все в порядке. Я немного обескуражен, но это не страшно. Спасибо тебе за работу. Он высадил меня у дома и ехал навестить приятеля. Я вошел совершенно машинально, сразу двинулся на кухню чего-нибудь перехватить. Не то чтобы я проголодался, просто мне нужно было чем-то заняться, пока я не придумаю занятия получше. «Уэбер, это ты?» «Привет, Саша, я...» Она вошла, широко улыбаясь. «Сегодня поступили результаты некоторых моих анализов. И врачи считают, что они довольно обнадеживающие». «Это отличные новости!» «Ох, Саша, как же я рад это слышать!» «И еще кое-что. Наверное, лучше бы было, если бы тебе это рассказал Уайт. Но он всегда обещает, а потом не делает. Пока ты был в Нью-Йорке, он ходил в лабораторию и сдавал кровь на анализ. Так вот, анализ оказался лучшим за последние 2 года. Вам никогда не приходилось изображать радость, когда на самом деле вы внезапно пугаетесь до смерти? Счастливо попробовать. От Сашиных новостей у меня по всему телу будто поползли сотни муравьев. Улучшение их здоровья просто не могло не быть связано с тем, что мы делаем. Но вдруг нас постигнет неудача. Что случится, если новые сцены окажутся дрянными или всего лишь хорошими и не дотянут до предписанного уровня? Ты знаешь, сегодня мне вспомнилась одна удивительно странная вещь. Вернувшись от врача, я почему-то решила посмотреть какой-нибудь фильм, эдакий жизнеутверждающий и вселяющий надежду. Сначала поставила «Амаркорд» Феллини, а потом поняла, что сейчас не то настроение. И тогда я поставила твой фильм «Нежная кожа». Оказывается, я уже успел забыть, насколько он забавный и благородный Уэбер. А эта сцена в конце, когда двое стариков отправляются купаться голышом при лунном свете. Боже, она меня просто за душу взяла. Только их почему-то совсем не жалко. Заранее знаешь, зачем они это делают, и что это неизбежно, и просто хочется, чтобы они, уплыв и встретившись с тем, что их ждет, были счастливы. Но я не это хотел тебе сказать. Примерно в середине фильма у тебя есть сцена, где они напяливают на собаку старика рекламную кепку. Это была идея Николаса Сильвиана. Там, где пес заходит в мужской туалет и будет его, облизывая лицо. Да, но знаешь, о чем мне это напомнило? Когда мой отец был при смерти, он однажды рассказал мне, что чем хуже ему становится, тем больше его дыхание становится похожим по запаху на дыхание нашей собаки. Вспомнив об этом, я испытал такое чувство, будто кто-то запустил булыжником через окно прямо мне в голову. Воспоминание всегда всплывает по совершенно безумным причинам. То же самое несколько часов спустя произошло и со мной. Я не часто смотрю собственные фильмы. Я, если и смотрю, то замечаю только огрехи и упущенные возможности.